Третье. Уничтожающая критика и самооценка. Отрицательные привычки в основном вызваны уничтожающей критикой, которая на нас обрушивается в детстве со стороны человека, являющегося для нас авторитетом. Эта критика неизменно подрывает у ребенка веру в себя и его самоуважение. Уничтожающая критика уменьшает способность ребенка достигать хороших результатов в определенной области. Я считаю, что уничтожающая критика – это враг, погубивший больше людей, чем любая из войн за всю историю человечества. Уничтожающая критика, которая обрушивается на ребенка при любых обстоятельствах, не способствует развитию, совершенствованию личности, увеличению эффективности человека. Напротив, она оказывает совершенно противоположное влияние. Когда мы объясняем руководителям компании, насколько важно это понять, мы используем для сравнения пример с кувалдой, который можно бить по неисправному оборудованию в надежде, что оно заработает. В большинстве случаев люди верят, что если они будут критиковать подчиненных, детей, окружающих, то это послужит стимулом, толчком к более эффективному труду или лучшему поведению. Однако исследования психологии поведения показывают обратное. Если человека постоянно критиковать за что-то, то критика отнюдь не повысит его эффективности. Наоборот, постепенно человек прекратит заниматься этой деятельностью, которая не приносит ему ничего, кроме неодобрения. Лучше применить кувалду к сломанному оборудованию, чем обрушить поток критики на подчиненного, так как, подвергаясь критике, сотрудник компании будет работать все менее и менее эффективно, и, получая тот же уровень заработной платы, он будет справляться с меньшим объемом работы. То есть, постоянно критикуя подчиненного, работодатель наносит ущерб самому себе. Не забывайте, что отрицательные модели поведения – это ответ на отрицательное внешнее воздействие, и они формируются и упрочняются в человеке, если это воздействие оказывается неоднократно. Мы можем избавиться от этих моделей поведения, предоставляя нашему сознанию положительные мысли для усвоения, и самой простой и в то же время действенной идеей является мысль, что мы себя любим.